Саженец во время тайфуна. У ворот нас не приветствует стража. Я приношу сына через порог, и меня окутывает жуткая тишина. Не слышно даже женщин, которые поют у своих ткацких станков. Я быстро перебегаю из первого двора во второй и иду дальше. Во дворе шепчущих ив у входа в сад, в честь которого назван особняк, я нахожу двоих мужчин. При моем приближении они пятятся. «Не подходите ближе», — говорит один. «Ее лицо чистое», — замечает другой, затем приказывает мне. «Покажите руки». При этих словах у меня замирает сердце. «Небесные цветы?» — спрашиваю я. Молчание служит мне ответом. «Айлань, новорожденный сын. К ним еще не приходил мастер по прививанию оспы. Где больные?» «Их поместили в павильон отшельника. Мы здесь для того, чтобы никто не смог покинуть территорию». «Сколько их там?» — спрашиваю я, кивая на решетчатые ворота позади них. Мое дыхание настолько сбивчиво, что каждое слово выходит рваным и неровным. «Если там дети, девочки?» Стражники переглядываются. «Что это значит? Никто не считал? Или больных столько, что просто не сосчитать?» Мой следующий вопрос самый важный, потому что я узнаю, что уже произошло и что еще предстоит. «Сколько длится эпидемия?» «Первые случаи появились 2 недели назад», — звучит ответ. «Это означает, что наступили самые тяжелые дни. Я стараюсь унять сердцебиение. Мой муж здесь?» «Молодой господин Ян в Нанкине». «Облегчение, а уже не в безопасности. Но пугающая реальность никуда не делась. Я недостаточно храбра, я недостаточно осведомлена. Я прикладываю 3 пальца к губам и стучу по ним. Это успокаивает. В такт движением я будто передвигаю костяшки на счетах, намечаю свои дальнейшие шаги. Нужно защитить сына. Нужно найти дочерей. Я поворачиваюсь к маковке. Она побелела от страха. Я пытаюсь ее успокоить. «Тебе не о чем беспокоиться. Ты болел оспой, как и я». Лушанка медленно кивает, но я не уверена, что она мне верит. «За мной». Я спешу в свое покое. Оказавшись внутри, я отдаю ребенка маковке, которая безмолвно смотрит на меня. «Оставайся здесь», — приказываю я ей. «Ни в коем случае не выходи, никого не впускай». Я выхожу из спальни, закрываю дверь и жду. Маковка защелкивает засов. Осторожно ступая и не теряя бдительности, чтобы не упасть в спешке, я добираюсь до комнаты дочерей, дергаю ручку. Дверь заперта, и это хороший знак. Я стучусь и негромко зову старшую дочь. «Юйлань». Я слышу движение внутри, потом близко, так близко, совсем рядом, по ту сторону двери, раздается голос. «Мамочка, вы здоровы?» «Мы с Чунилань, да, а вот Айлань...» Юйлань начала плакать. «Мы вынесли ее на улицу, когда у нее началась лихорадка, теперь она в саду». Меня гложет сомнение, но я знаю, что должна сделать. Правда, прежде всего следует укрепить дух девочек, чтобы они не боялись того, что может произойти дальше. «Вы все сделали правильно», — говорю я. «Я горжусь тем, что вы моей дочери. Никогда не забывайте об этом». Их рыдания преследуют меня, пока я иду по галерее обратно в спальню. Маковка отпирает дверь и впускает меня. Торопливо осматривая полки шкафа, я складываю в сумку все травы, которые, по моему мнению, могут пригодиться. Когда я рассказываю служанке, что собираюсь делать, она начинает плакать, судорожно захлебываясь слезами. Я изо всех сил стараюсь подавить собственный страх, и у меня нет ни времени, ни желания утешать ее. Маковка ставит сумки в коридоре, я беру Ляня на руки, и мы вместе идем в комнату свекрови. Я боюсь, что если замедлю шаг хоть на секунду, моя неуверенность вырастет до небес, и эту преграду я не сумею преодолеть. Дверь в покое свекрови заперта, но я слышу знакомое покашливание. Она жива. «Госпожа Ко». Движение внутри. «Юньсянь?» «Да, это я здесь». Она не открывает дверь. «Столько заболевших». Потому как эти 2 слова прозвучали из уст госпожи Ко, можно понять, что она изрядно выпила. «Сначала мы думали, что это детский испуг. Это распространенная ошибка при диагностике оспы. Симптомы испуга могут варьироваться от капризности до плача, от отказа от груди до отказа от еды, от лихорадки до судорог. И все они проявляются задолго до того, как на коже вздуются пузырьки, характерные для оспы». «Доктор Ван там?» — спрашиваю я. Впервые моя свекровь говорит о семейном враче что-то нелицеприятное. «Он оказался трусом». Затем она произносит. «Юньсянь, ты можешь помочь?» «От оспы не существует лекарства. Пациенты либо выживают, либо нет. Но я обещаю сделать все, что в моих силах. Я задаю еще пару вопросов и, стараясь не выдать своего волнения, высказываю несколько просьб. Первая заключается в том, чтобы госпожа Ко подыскала для моего сына кормилицу, которая либо привелась от оспы в детстве, либо переболела». «Внук!» — восклицает свекровь. Дверь открывается. Даже в таких печальных обстоятельствах она умеет радоваться хорошим новостям. Ее слегка пошатывает, но не настолько, чтобы я не рискнула оставить с ней ребенка. Я твердо верю, госпожа Ко сделает все возможное, чтобы он был сыт, в безопасности и здоров. Моему мужу принадлежит право на речь нашего сына, говорю я. Но, пожалуйста, сообщите Мао-Жене, что я называю ребенка Лянем. Я целую малыша в лоб. Если я увижу его до того, как закончится эпидемия, то, скорее всего, потеряю навсегда. Его тельце еще бродит послеродовой яд, и он слишком маленький, чтобы выжить, если злобные миазмы болезни доберутся до него. Госпожа Ко осторожно берет Ляня из моих рук. Вот, наконец, внук, которого она так ждала. Она хватает меня за рукав и говорит: «Маньзи в саду, пожалуйста, спаси его». Я понимаю, что она любит Маньзи как своего второго сына. Она привязалась к нему на всю жизнь и, без сомнения, за последние 14 лет провела с ним больше времени, чем со своим родным сыном, моим мужем. Привязанность госпожи Ко к мальчику отразилась в подарках для его невесты, которые были посланы семье торговца солью, и в планах через 2 года сыграть свадьбу, которая по роскоши и масштабам превзойдет нашу с Мао-Женем. «Я сделаю все, что в моих силах», — обещаю я. «Разве может быть что-то тяжелее в мире, чем отвернуться от свекрови и сына? Сердце колотится, налитое молоком грудь болит, но я возвращаюсь к дверям своей спальни, подбираю сумки и иду ко входу в сад. Стражники пропускают меня, и через несколько мгновений я оказываюсь в оазисе красоты и спокойствия. Пробираясь по галечным дорожкам к павильону отшельника, я вижу на террасе какие-то свертки. Только одолев зигзагообразный мост, я понимаю, что это люди, а значит, внутренние помещения уже переполнены. Выйдя на террасу, я впервые воочию вижу эту напасть. Я думала, оспа будет выглядеть, как любая другая сыпь, просто пятна красного цвета, которые могут шелушиться или мокнуть. Мы называем оспу тяньхуа, то есть небесные цветы, но также она известна как бобовая болезнь, потому что высыпание выглядит и ощущается, словно твердые бобы под поверхностью кожи. Очень твердые бобы. Я должна найти свою дочь. Проходя мимо каждого больного, я внимательно осматриваю открытые участки их кожи. У одних всего несколько бобов, у других сыпь покрывает каждый сантиметр плоти. Я переступаю порог павильона. Рукой прикрываю рот и нос. Вонь стоит ужасная. Как и все в природе, эти бобы должны расти, но в итоге они не распускаются цветком и не дают спелый плод, а лопаются, выпуская смертоносный яд. Те, кого я вижу, вступили в эту стадию болезни. Теперь они либо умрут, как мои братья, либо выживут, как я. Если они выживут, то некоторые из них будут изуродованы до неузнаваемости. Некоторые помолвки придется расторгнуть. Если это слуги, их могут уволить. Счастливчики закончат жизнь, как я, лишь с несколькими отметинами, свидетельствующими об их внутренней стойкости. «Мам». Я поворачиваюсь, пытаясь понять, откуда исходит голос. В углу, прислонившись спиной к стене, сидят две женщины. Одна поднимает руку и машет мне. Я переступаю через людей, лежащих на циновках, разбросанных по полу. Подойдя к женщинам, я вижу, что одна из них держит на руках ребенка. Ее лицо настолько покрыто бобами, что я не узнаю ее. Но, судя по красивому наряду, это должно быть наложница. Другая женщина одета так же. По обе стороны от нее сидят запеленутые дети. Когда я подхожу, вторая женщина говорит: «Это я, госпожа Чэнь». Я поражаюсь тому, как сильно она похудела с тех пор, как я видела ее в последний раз. Ее тело словно перенеслось в прошлое, когда она впервые привлекла внимание господина Яна, но худоба подчеркивает наличие бобов, которыми усеяно ее лицо. Госпожа Чэнь кладет руки на прижавшиеся свертки. «Мой сын Маньзи и его сестра». Прошло много лет с тех пор, как мальчик покинул внутренние покои, и я видела его вблизи. Но меня поражает, как не похож он на своего отца или сводного брата. У него угловатое лицо, а у них изысканно круглое, как полная луна. У него широкие плечи, что заметно и под покрывалом, в то время как у моего свекра и мужа осанка и телосложение людей, работающих головой, а не руками. Госпожа Чэнь откашливается, привлекая мое внимание, и кивком указывает на соседку. «Розовая льдинка и ее сын». У моего мужа теперь 2 сына. Я не могу не задаться вопросом, кто из них старше и какие ссоры по поводу порядка наследования нас ждут впереди, но отбрасывайте эти мысли, потому что сейчас это не имеет значения. «Моя дочь, вы ее видели?» Госпожа Чэнь протягивает руку через ребенка слева от себя и дотрагивается до следующего свертка. «Айлань здесь со мной». Я обхожу одних больных и перешагиваю через других, добираясь до свертка, на который указала наложница. Оттуда на меня смотрят 2 испуганных глаза. «Мам». Я опускаюсь на колени, кончиком пальца убираю пряди волос с лица Айлань и заправляю их ей за ухо. Отметин на ее личике слишком много, просто не сосчитать. Позже я ее внимательно осмотрю, а пока с моих губ слетает: «Не бойся, я здесь, и я позабочусь о тебе». Слабая улыбка озаряет личико Айлань, а в ответ на мои слова со всех сторон раздаются умоляющие голоса. сын розовой льдинки, которому всего 10 дней от роду, отправляется в загробный мир в мою первую ночь в павильоне отшельника. Наложница умирает 3 дня спустя. Тогда же 4 детей, чьи матери не приглашали мастера по прививанию или выработанная защита оказалась недостаточной, впадают в беспамятство и уходят в ночи. Одна девочка и 3 мальчиков. 2 уже покинули своих матерей во внутренних покоях и занимались с учителями в семейной школе. От госпожи Чэнь я узнаю о других умерших до моего возвращения домой, в том числе о 2 ее младших дочерях, одной из которых было 7 лет, а другой недавно исполнилось 4, и она готовилась к бинтованию ног. Ее вторую дочь болезнь пока не коснулась. Госпожа Чэнь сидит ровно, как статуя, и спокойным голосом рассказывает мне ужасающие подробности. «Будет время оплакать тех, кого я потеряла», — поясняет она. «Но сейчас я должна сделать все возможное, чтобы спасти Маньзы и 4-ю дочь». «Ее сына Маньзы я знаю, но 4-я дочь...» Я вопросительно поднимаю брови. «У госпожи Ко 3 дочери от господина Яна, у меня от него 4. Это старшая, поэтому она 4-я дочь». По глазам наложницы видно, что она использовала эту тактику, стремясь закрепить позиции своих девочек. Она опускает голову, возможно, смущаясь. В павильоне много детей, и все на разных стадиях заболевания. Начальная лихорадка и рвота. Язвы во рту и носу. Когда эти пузырьки лопаются, болезнь распространяется по шее, рукам и туловищу. Несколько детей уже достигли стадии струпьев, но они будут оставаться заразными до тех пор, пока не образуются шрамы. В некоторых случаях у меня нет ни времени, ни возможности узнать имя ребенка. Поздно вечером, обойдя павильон и осмотрев каждого пациента, я расстилаю на террасе коврик и пытаюсь забыться, глядя на звездное небо. Иногда через стену сада доносится плач и причитание убитых горем матерей, навевая на всех нас дополнительный ужас. В такие моменты мне больше всего хочется обнять своего сына. Меня терзает собственная беспомощность, но я постоянно что-то делаю, например, готовлю настой «Живой пульс». Его ингредиенты укрепляют ци, особенно у тех, кто потерял жизненные силы из-за лихорадочного пота. Я делаю мази с использованием мыльных бобов, одного из 50 самых важных ингредиентов в китайской медицине, с помощью которого, помнится, бабушка успешно боролась с карбункулами и другими кожными проблемами. Я лечу прорвавшиеся и нагноившиеся гнойники так же, как золотушные узлы или опухоли, прижигая на коже конусы из полыни. В моей памяти всплывает случай женщины, страдавшей огненной сыпью, зафиксированные в моих записях. Она выздоровела, когда я применила отвар из 4 ингредиентов и из 2 выдержанных ингредиентов. И я вновь готовлю этот отвар, а затем опробую его на нескольких пациентах. Кажется, лечение замедляет появление новых гнойников и уменьшает страдания. Но куда бы я ни посмотрела, я вижу испуганные лица детей, чувствую страх в их жалобных «мама». Свет жизни быстро тускнеет в глазах взрослых. Парализованные ужасом перед болезнью, они слишком быстро сдаются. Младенцы, конечно, не понимают, что с ним происходит, и это радует. Но с каждым часом, с каждым мертвым телом, которое нужно завернуть в саван и перетащить к задним воротам, с каждым угасшим днем мне приходится признать, что я терплю неудачу. И все же я не сдаюсь. Мне нужно заботиться о десятках больных. Но сердцем я постоянно рядом с дочерью. Она то страдает от жестокой лихорадки и пылает, охваченная жаром, то дрожит от холода, словно в саду лютует мороз. Проходя мимо, я всегда проверяю, теплые ли ее маленькие ладошки и ноги, поскольку холод, поселившись в конечностях, неминуемо начнет пробираться дальше в тело, и мало что можно сделать, чтобы погнать его вспять, не давая добраться до сердца. А тогда смерть уже неминуема. Однажды, развернув бинты на ногах Айлань, я с ужасом обнаруживаю, что на подошвах ступней появилась сыпь. Лотосовые ножки моей дочери почти полностью сформировались, хотя, конечно, чуть-чуть подрастут, но ее ступни все еще уязвимы. Теперь они должны оставаться на воздухе, чтобы, когда гнойники лопнут, жидкость свободно вытекла, а не засохла под бинтами. Я не знаю, как это отразится на состоянии ног Айлань, и не потребуется ли начинать процесс с самого начала. Я пережила оспу, и я врач, поэтому твержу себе, что не должна попусту тревожиться, но все равно с ужасом думаю о том, как болезнь отразится на будущем моей младшей дочери. Госпожа Ченю, которая относительно легкая форма заболевания, также преданно заботиться о сыне и дочери, как я об Айлань. Когда она предлагает мне помощь, я соглашаюсь. Да, мы с наложницей свекры были конкурентками, когда речь шла о том, кто станет старшим сыном и наследником семьи Ян. Ее Маньзы, или превосходящий его по статусу и положению мой еще в ту пору нерожденный мальчик, но это не помешало ей заботиться об Айлань до моего приезда, за что я буду вечно ей благодарна. Госпожа Чэнь ни разу не обмолвилась, что будет, когда ее увидит господин Ян, если вообще она выздоровеет. Вместо этого она старательно и самоотверженно наносит обезболивающую мазь 7-летнему мальчику, обрабатывает гнойники на щеках 15-летней девочки и смачивает губы малышу, который слишком слаб, чтобы поднять голову. Она помогает мне отмерять ингредиенты и иногда помешивает содержимое котелка, когда завариваются травы. Будучи поджарой лошадью, она обладает знанием жизни, которого мне не достает, и это позволяет ей судить о причине разродившейся эпидемии. «Как мы, женщины, можем не винить в этом бедствии мужчин?» С ноткой горечи спрашивает она однажды вечером, когда мы пьем чай рядом с нашими спящими детьми. «Когда мужчины путешествуют, они останавливаются на переполненных постоялых дворах. Они поглощают еду и пьют чай, приготовленный незнакомцами. Они общаются с другими путешественниками. Они подвержены тифу и холере». Она переводит дыхание, прежде чем перечислить остальные пункты своего списка. Дифтерии, тифу, оспе и еще каким-нибудь ужасным недугом. Они возвращаются домой и привозят эти страшные болезни нам, женам, детям, слугам и наложницам вроде меня, всем, кто живет во внутренних покоях. Вот скажите мне, разве не люди являются причиной всех бед, которые приходится терпеть миру? Я оглядываю больных на их ковриках, а я виню матерей. Матерей? Я не могу скрыть презрение в голосе, когда говорю. Любая мать, которая имела возможность нанять мастера по прививанию и не сделала этого, не выполнила свой долг не только перед своими детьми, но и перед будущими поколениями семьи своего мужа. После этого наступает долгое молчание. Госпожа Чэнь отставляет чашку и прижимает пальцы к лбу сына. Я чувствую, как она пытается втянуть его жар в свое тело. Маньзы, кажется, приходит в себя. Его щеки снова наливаются, хотя им никогда не достичь той округлости, с какой родились господин Ян и мой муж. А вот его сестре становится все хуже. Она достигла той стадии, когда только и делает, что спит. Я давала девочке дозы женьшеня, жгучей солодки, корни астрагала и сердцевины корицы, последние попытки переломить ход ее судьбы. Но моя надежда угасает. И все же, глядя на госпожу Чэнь, я думаю, как повезло ее детям, что у них есть мама, которая готова заботиться о них в любое время дня и ночи, когда многие другие находятся здесь в одиночестве. Госпожа Чэнь поворачивается и встречается со мной взглядом. Я не помню своей мать, не помню, чтобы видела мастера по прививанию после того, как зубная госпожа купила меня. Но, очевидно, я никогда не подвергалась этой процедуре. И теперь слышу упрек, что не выполнила свой долг матери по отношению к детям. Она делает паузу, чтобы я переварила ее обвинение. Да и не все здесь верят в эту процедуру, насколько сильно заболеет ребенок. Умрет он или будет изуродован. Все может пойти не так. Я знаю, но... Мне приходилось думать о будущем моих дочерей. Я не знала, как планирует распорядиться их судьбой господин Ян и как поступит госпожа Ко. Я не могла рисковать их внешностью. Что, если бы на их лицах или теле осталось хотя бы несколько шрамов, вызванных этой процедурой? «В отличие от вас», — добавляет она, — «у четвертой дочери нет дополнительного образования или поколений имперских ученых в роду, что гарантировало бы ей светлое будущее, даже если бы ее щеки слегка побагровели». Четвертая дочь шевелится на своей подстилке и открывает глаза. Младшие дети не понимают, что с ним происходит, но я подозреваю, она знает, что ее ждет. Ваша мать, вероятно, предпринимала какие-то усилия, чтобы сберечь ваше лицо. Говорит мне госпожа Чэнь. Сможете ли вы что-нибудь сделать со шрамами моей девочки? Шрамы — наименьшие из проблем четвертой дочери, но я предполагаю, что госпожа Чэнь специально сосредотачивает внимание на ней, стремясь развеять страх дочери и придать ей сил. Я стараюсь говорить оптимистично. Конечно, это ведь не попытка восстановить девственность с помощью отвара из гранатовой кожуры и квастов. Я приготовлю мази, которые помогут в процессе заживления. Спустя несколько часов я не слышу пульс на запястьях четвертой дочери. Когда умирает младенец, матери больно это переносить, но их связь была мимолетной. Со старшим ребенком, даже если эта девочка, дело обстоит иначе. Госпожа Чэнь плачет, пока я заворачиваю тело четвертой дочери в саван. Затем мы с наложницей тащим трупик к задним воротам усадьбы и укладываем его рядом с такими же безмолвными коконами. Отсюда раз в день могильщики забирают покойных. И собираемся вернуться в павильон. Госпожа Чэнь качается, словно тростник на ветру. Я придерживаю ее за локоть и слышу ее тихий голос. Она обращается то ли к себе, то ли ко мне, то ли ко вселенной. По крайней мере, дочку не ждет моя участь. Сомнения, возникшие после выкидыша Мэйлин, грозят захлестнуть меня и сейчас. Правильно ли я утверждать, что помогаю этим людям? Разве хоть один больной оспой полностью выздоровел под моим присмотром? Может быть, доктор Ван правильно рассудил. Лучше держаться подальше, положившись на милость природы, дав событиям идти своим чередом и защитить свою репутацию, избежав длинного списка смертей рядом со своим именем. Я почти слышу его насмешливые слова. «Вы не настоящий врач, вы всего лишь женщина. Я бы хотела быть могучим древним деревом гинкго, пустившим свои мощные корни глубоко в землю и потому способным противостоять любым ветрам, но чувствую себя саженцем во время тайфуна, отчаянно пытающимся удержаться на песчаной кочке. В ту ночь ни госпожа Чэнь, ни я не сомкнули глаз, бдительно наблюдая за Маньцзы и Айлань. Состояние обоих детей ухудшилось, и они, похоже, встали на путь четвертой дочери. Я приложила все свои силы и знания, но не знаю, как остановить их. Только один человек в состоянии мне помочь. Просить о такой жертве для меня почти невыносимо, но я должна, если хочу, чтобы моя дочь осталась на этой земле. Когда рассветает, воздух кажется тяжелым, как одеяло из гусиного пуха. Я иду к воротам, ведущим в основную часть усадьбы. За ночь заболели еще три человека. Я впускаю их и указываю дорогу к павильону. Затем жду по свою сторону ворот, пока один из охранников приведет госпожу Ко. Вскоре раздаются ее шаги. Я сообщаю, что эпидемия продолжается, а затем спрашиваю, «Можете ли вы послать паланкин за моей бабушкой?» Моя просьба шокирует свекровь, поскольку свидетельствует, насколько плачевно обстоят дела в саду, раз я рискую проявить возмутительную непочтительность, приглашая бабушку в рассадник смертельной заразы. К приезду бабушки Жу, которая прихватила с собой госпожу Джао, новые пациенты уже размещены в павильоне. Вместо тонких шелковых платьев они одеты в хлопковые туники и юбки, окрашенные в цвет индиго, а головы их повязаны платками из такой же ткани. Бабушка не тратит время на любезности. «Води меня от пациента к пациенту», — велит она. «Я хочу посмотреть на каждый случай. Сейчас мы будем решать, у кого есть шанс выжить, а кто все равно умрет. Мы не будем тратить время на тех, кого не сумеем спасти». В течение следующих нескольких дней я буду смиренно наблюдать за бабушкой. Ее мудрость и сила помогают мне пережить пугающие часы. Никто в павильоне не важен для меня так, как дочь. А для госпожи Чэнь нет никого дороже сына. Благодаря бабушке и госпоже Джао, их ловким опытным рукам, мы с наложницей господина Яна получили возможность проводить больше времени с детьми, что особенно важно в те предрассветные часы, когда злые духи приходят поглазеть на слабых, и матерям приходится крепко держать своих малышей, чтобы их не утащили в загробный мир. Проходит две недели. Наступает ночь, когда все кажется тихим и спокойным. Айлань выздоравливает, она крепко спит, мягко дыша через слегка приоткрытый рот. Госпожа Чэнь дремлет рядом с Маньцзы. Их вдохи и выдохи негромкие и неровные, что вызвано истощением у нее и слабостью у мальчика. В начале эпидемии мы пили чай с госпожой Чэнь, а сейчас я сижу с бабушкой и госпожой Джао. Наложница моего отца выглядит усталой. Бабушка совсем другое дело. Ее жизненная сила всегда поражала меня. Однако сейчас и она кажется истощенной. Это испытание тяжело для всех нас. Но бабушке-то уже 77 лет. «Расскажи мне о выкидыше Мэйлин, обо всем, что произошло в столице». Вдруг ни с того ни с сего, говорит бабушка. Та печальная история вылетела у меня из головы, как только я сосредоточилась на больных и умирающих. Но теперь пришло время вспомнить и попытаться понять. «Я жду», — говорит бабушка и ободряюще улыбается мне. Я сбивчиво рассказываю ей о травах, предназначенных для меня, которые принимала Мэйлин, о потере ребенка и о наказании, выпавшим на ее долю. С каждым словом лицо бабушки становится все мрачнее. В конце я говорю, «Доктор Ван куда опытнее меня, возможно, я просто чего-то не поняла в его рецепте». Бабушка громко фыркает. «Этот человек подобен мухе, летящей за лошадиным хвостом, а ты воспользовалась знаниями, передаваемыми из поколения в поколение в моей семье». Она делает паузу. «Что сказать о докторе Ване? Он больше стремится к славе, чем к созданию хорошего лекарства». Таких докторов много, знаешь ли. Они используют экзотические ингредиенты, пух с весенних оленьих рогов или стружку из рога носорога, чтобы их благодетели чувствовали себя особенными. Впрочем, доктор Ван не притворяется, что некий бессмертный открыл ему секрет удивительного снадобья, которым владеет теперь только он. То есть он попросту ошибся? Ошибся? Ни один врач не должен ошибаться, когда речь идет об абортивных средствах. Я знаю, в чем тут дело. Я вопросительно смотрю на бабушку. Она спрашивает. «Помнишь красную яшму?» «Конечно. Это одна из трех наложниц дедушки». «Когда ты была девочкой, я диагностировала у нее призрачную беременность». Она рассказывает о том случае, и до меня начинает доходить. Призрачная беременность случается у вдов спустя долгое время после смерти мужа. У незамужних девушек-служанок, а также у жен и наложниц, чьи мужья и хозяева работают вдали от дома. Когда бабушка лечила красную яшму, дедушка уже несколько месяцев находился в Нанкине, выполняя обязанности управления наказаний. «Ее ребенок был не от дедушки», — понимающе говорю я. «Старая лошадь знает дорогу, но лучше было помочь красной яшме и заручиться ее верностью, чем искать ей замену. Я дала ей отвар, который очистил ее тело от ненужного плода и спас семью от позора. А у меня появились лишние глаза и уши, которыми я до сих пор доверяю». «Но это не объясняет поступок доктора Вана», — говорю я. «Я не наложница и не служанка, а доктор Ван знал, что муж подарил мне ребенка еще до моего отъезда в столицу. Может, он все-таки хотел облегчить течение моей беременности?» «Только непонятно как. Бабушка протягивает мне чашку, чтобы я наполнила ее. Мы еще немного отдохнем, потом нанесем последний визит нашим пациентам, а после попытаемся уснуть». Как и всегда, я подчиняюсь приказам бабушки Жу, понимая, что мне еще предстоит разбираться в действиях доктора Вана. Я навещаю своих больных. Все идут на поправку, кроме сына госпожи Чень. Мы с бабушкой приложили все усилия к его спасению, но мальчик уходит. О заботах о сыне госпожа Чень растеряла все свое тщеславие. Она похудела, ее лицо стало серым, волосы тусклыми и безжизненными, а в глазах застыла пустота. Я, касаясь ее плеча, тихонько иду дальше. Вернувшись к бабушке, я обнаруживаю, что она уже облачилась в ночной халат и лежит под легким одеялом рядом с госпожой Джао. Я слишком устала, чтобы переодеваться, но прополоскала рот чаем, сплюнула его в пруд под террасой и растянулась на циновке. Я смотрю на небо. Каждый вечер с тех пор, как вернулась домой из столицы, надеясь развеять среди легких облаков свои дневные тревоги. Но меня по-прежнему тревожит разговор с бабушкой и ухудшающееся состояние Маньзы. «Бабушка», я бросаю взгляд в ее сторону. «Оспа, ужасная напасть, но почему это бедствие продолжается, когда его можно предотвратить?» Я делаю паузу, прежде чем задать вопрос, который мучил меня последние недели. «Почему достопочтимая госпожа не наняла мастера по прививанию для моих братьев и меня?» «Это два совершенно разных вопроса». Бабушка садится, и госпожа Джао поднимается рядом с ней. Обе с волнением смотрят на меня. «Я могу только догадываться об ответе на первый. Может, матери больных боялись вариоляции. Может, они были невежественными». «А как же моя мама? Почему она не...» «Когда мастер по прививанию вернулся в Ладжоу после смерти ваших братьев, прерывает мой поток слов госпожа Джао своим тихим голосом. Я проследила, чтобы вашего младшего брата и Фэна привили. Старик использовал метод, при котором струп заворачивали в вату и закладывали в нос. И он жив и без единого шрама. Госпожа Джао смотрит на меня с сочувствием. Бабушка невозмутима. Она веско произносит. «Твоя мать была из благородной семьи. Она должна была знать. И твой отец тоже». «Тогда почему она не...» «В мире есть люди, которые верят, что с ними не может случиться ничего плохого. Твоя мать была такой. Она не страдала ни дня в своей жизни, но...» «Но...» «Ты хорошо ее помнишь?» — спрашивает бабушка. «Достопочтимая госпожа была прекрасна. В моей голове возникают образы, прелестное лицо мамы. Когда она учила меня, как стать правильной женой и матерью, по нему словно пробегали легкие облачка, ее чарующий голос, грация, с которой она двигалась. «Юньсянь», — говорит бабушка, вклиниваясь в мои воспоминания, «постарайся думать о ней не как дочь, а как врач. Используй диагностические приемы, которым я тебя научила». Я переношусь в прошлое, но уже в качестве женского врача, а не маленькой девочки. Я вызываю видение достопочтимой госпожи, сидящей на краю супружеского ложа в своей спальне. «Она всегда была бледна», — вспоминаю я. «Еще до смерти моих братьев на ней постоянно лежала печать меланхолии. Она бинтовала мне ноги, она научила меня грамоте и каллиграфии. Она слушала, как я читаю предписания для девочек, но теперь, когда я сама стала матерью, я вижу, насколько она была отстранена. Мыслями она витала где-то далеко». «Первый раз это случилось, когда родился твой старший брат», — говорит бабушка. «И потом повторилось дважды, когда появились на свет твой средний брат и ты сама», — добавляет госпожа Джао. «После смерти старших мальчиков твой отец написал нам с дедом, потому что беспокоился за нее». Тихо продолжает бабушка. «Вы жили далеко, в Ладжоу, поэтому мы могли отправлять письма только с посыльным». Она поджимает губы, вспоминая то время. «Когда я ищу закономерности в человеческом теле, взаимосвязь между пяти органами, пятью влияниями и тем, как часто женщины испытывают семь эмоций, я сосредотачиваюсь на самом распространенном из чувств, а это...» «Гнев», — Заканчиваю я за нее. Часто, когда я добираюсь до корня женских недугов, гнев оказывается искрой, топливом и тем, что испепеляет дотла. «Все верно», — соглашается бабушка. «Но я считаю самой сильной и разрушительной из семи эмоций — печаль. Даже когда твоя мать только вышла замуж и жила в особняке Золотого Света вместе со мной и дедушкой. Она была задумчивой и устремленной внутрь себя. А теперь подумай, что она чувствовала после смерти твоих братьев. Как она могла не винить себя?» Госпожа Джао касается моей руки. «Много раз после того, как твой отец засыпал в моей постели, я выходила во двор и заставала твою мать в слезах. Как ты понимаешь, она не хотела, чтобы я ее утешала, особенно после того, как я забеременела. С рождением Ифэн у нее появился сын. Но он был ритуальным сыном, ежедневным напоминанием обо всем, что она потеряла. Внезапно понимаю я. Не остается только горевать. Разве она не видела, что у нее все еще есть я? Но, как я прекрасно понимаю, теперь дочь — это совсем другое». «Достопочтимая госпожа знала, что случится, если она без должного внимания будет относиться к своим ногам», — продолжает госпожа Джао. «По сей день я задаюсь вопросом, специально ли она не ухаживала за ними, чтобы воссоединиться с твоими братьями, или же делала это, наказывая себя за то, что осталась жива?» «Нас окутывает тягостное молчание», — наконец бабушка произносит. «Тебе так много от матери». С досадой я вспоминаю все те неприятности, которые я доставляла ей на протяжении многих лет. Но тут госпожа Джао говорит нечто такое, что меняет мое понимание бабушкиных слов. «Ты еще красивее, чем она». «Вы обе очень добры», — говорю я. «Но я не типичная змея с безупречной кожей». Я прикасаюсь кончиками пальцев к одному из шрамов от оспы. Бабушка и госпожа Джао переглядываются и расцветают улыбками. «Разве ты не понимаешь, что именно эти следы от небесных цветов делают тебя такой красивой?» — спрашивает госпожа Джао, которую я всегда считала более изысканной, чем достопочтимая госпожа. «Совершенство не бывает прекрасным». Мы пережили еще несколько смертей, но на том эпидемия закончилась. Члены семьи и другие обитательницы внутренних покоев возвращаются в основную часть комплекса. В то утро, когда Айлань предстоит покинуть сад, я заматываю ее ноги в чистые бинты. На подошвах у девочки заметны шрамы, но когда она достигнет совершеннолетия, их не увидит никто, кроме нее самой и, возможно, служанки. Будущий муж будет держать в руках ее вышитые туфельки и никогда не узнает об уродстве, которое скрывается под бинтами. Мы с дочкой идем по зигзагообразному мосту и по дорожкам к воротам во двор шепчущихся ив. Я поддерживаю Айлайн. Вчера я сообщила стражникам, что моя дочь отправляется домой. Все время, пока бушевала болезнь, я оставалась в саду, чтобы не допустить распространения инфекции. Но на этот раз я стою у ворот в надежде, что увижу Юйлань и Чунилань, ожидающих сестру. Девочки пришли, и мой муж тоже. Он облачен в черный чиновничий халат и выглядит здоровым. Рядом стоит маковка. Она поднимает ляни, чтобы я могла его рассмотреть. Мальчик очень вырос, пока я лечила больных. Надеюсь, он вспомнит меня, когда я снова смогу взять его на руки. Мао Жэнь сообщает, что он официально принял имя, который я дала нашему сыну. Я признательна мужу, это знак любви и уважения ко мне. «Еще несколько дней», — говорю я. «Я жду твоего возвращения всем сердцем», — отвечает Мао Жэнь. Охранники закрывают ворота на засов, и я задаюсь вопросами, знает ли муж о розовой льдинке и смерти их новорожденного сына, и что он имел в виду, говоря всем сердцем. Я уже подхожу к павильону, когда тишину пронзает истошный крик, отражающийся от стен. Я спешу на террасу и обнаруживаю там госпожу Чень, распростершуюся на теле Маньзы. Она страдала, когда умерла ее дочь, но сейчас полное опустошение. Она смотрит в небо, губы ее слабо шевелятся. Я улавливаю странную фразу, и она будоражит мой разум. Я всегда уверяла его, что наш сын станет хозяином благоуханной услады, но теперь этому не бывать. Она начинает рыдать так, как может рыдать только мать, потерявшая сына. Я знаю, что должна утешить ее, но меня отвлекают ее слова. Они словно повернули ключ в моем сознании и открыли дверь. Маньзы никогда не был похож на господина Яна. Если бы мне не удалось забеременеть сыном и выносить его, Маньзы, в конце концов, стал бы новым хозяином усадьбы. А значит, власть обрела бы и его мать. Целомудренная тетушка хотела что-то сказать мне после рождения Маньзы, но умерла раньше, чем мы с ней поговорили. Мне потребовалось много лет, чтобы собрать все кусочки головоломки воедино. Теперь я понимаю, что отцом Маньзы мог быть только один человек. И этот человек действовал обдуманно, согласно хорошо продуманному плану, с того дня, как появился на свет его сын, а значит, смерть целомудренной тетушки не была случайностью.